Глава 21. Что я делал прошлым летом? «Вот видишь, все в порядке», — сказала Даша, разворачивая бумагу. «Новенькие, даже упаковка не тронута». «Покажи, как они целиком выглядят», — попросил я. «Про всякие разводки фарцовщиков я и в детстве слышал, да и потом много читал. Всегда о таких мечтал, хоть посмотреть теперь». Даша посмотрела на меня иронично, с этаким превосходством. Потом аккуратно вскрыла пакет. Осторожненько так, стараясь, чтобы полиэтилен особенно не пострадал. Глядя, как она бережно обращается с упаковкой, я вспомнил одну из ненавистных обязанностей своего детства — стирать полиэтиленовые пакеты. Ох, как я это ненавидел! Сколько этих прозрачных сволочей, от которых категорически не хотел отмываться жир, я намеренно испортил, чтобы потом на голубом глазу сообщить маме, что он и был рваный, зачем его мыть. Но мама в своей страсти сохранять все и вся была упорна и настойчива. Какая-то еще более рачительная подруга подсказала ей способ чинить рваный полиэтилен при помощи раскаленной над плитой вязальной спицы. Так что рваные пакеты мне тоже приходилось мыть. А потом развешивать сушиться на веревочке, натянутой через всю кухню. «Что это?» Даша держала в руках одну штанину джинсов, а ей под ноги упал какой-то хлам. Старые треники, детские ползунки, кусок вообще непонятной тряпки. «Какая гадина!» Даша рванула ручку подъезда, и ее каблуки загрохотали вверх по лестнице. Я пошел следом. Девушка давила на кнопку лифта с такой силой, как будто хотела ее вдавить внутрь стены. Она уже светилась оранжевым, а лифт неспешно гудел откуда-то с верхнего этажа. «Вот сволочь! Мошенница!» — шипела Даша. «Сейчас я ей устрою! Сейчас!» Лифт еще даже двери раскрыть не успел, а Даша уже кинулась между ними протискиваться. Она была бледной, кусала губу и едва не плакала. В руках все еще сжимала джинсовую штанину. На девятый этаж она бежала, перескакивая через ступеньку, и даже ни разу не споткнулась, несмотря на высокие каблуки. Звонок залился непрерывной трелью, но за дверью стояла гробовая тишина. «Открывай, гадина! Я знаю, что ты дома!» — закричала девушка и принялась колотить в дверь кулаком. Потом этого ей показалось мало. Она повернулась к двери спиной и несколько раз стукнула пяткой. «Верни мои деньги, мошенница!» Никто, разумеется, не открыл. Зато раздалось шевеление за дверью напротив. Заскрипели половицы под чьими-то тяжелыми шагами. «Чего шумишь?» — раздался откуда-то сварливый голос. «И после работы покоя нет от хулиганов всяких!» «Открывай!» — снова закричала Даша, продолжая колошматить несчастную дверь. «Я никуда не уйду, слышишь ты?» «Я милицию сейчас позову!» — визгливо завопила соседка. «Нет там никого! Не слышишь, что ли?» «Давайте, зовите милицию!» — Даша всхлипнула. «Покрываете варюк у себя под боком!» «Ишь ты, какая выискалась! Милиции не боится!» Снова раздались шаги. «Так, кажется, пора вмешиваться». «Даша...» Тихо проговорил я Даше на ухо и приобнял ее за плечи. «Ты уверена, что хочешь дожидаться здесь милиции?» «Что?» Девушка вздрогнула, потом ослабла и прижалась ко мне спиной. Плечи ее задрожали. «Она же все мои деньги забрала. До получки теперь 3 рубля осталось». Потом она снова сжала кулаки и принялась колотить в дверь. «Сейчас милиция приедет и заберет тебя на 15 суток, хулиганка!» Злорадно проскрипела из-за двери соседка. «Ох!» Даша снова вздрогнула, отстранилась и посмотрела на меня. «Надо уходить. Что я скажу милиции?» «Что мошенница тебя обманула», — ответил я. «Вот тут я плоховато себе представлял последствия для Даши. С одной стороны, она всего лишь попалась на уловку хитрого существа, которая сейчас старательно делает вид, что его нет дома. С другой, раз она прямо из дома позволяет себе такие выкрутасы, как впаривать клиентам вместо товара всякие обрезки, значит, последствий не особенно-то и боится. И склочная соседка, которая немедленно бежит крутить диск телефона, этот факт скорее подтверждает. А что? Схема вполне рабочая. Одна обманывает, другая вызывает ментов. Менты приезжают, обманщику доказывают, что это на самом деле он преступник и нарушает покой законопослушных гражданок. Потом получают свой честно заработанный червонец. И хрен ты кому что докажешь. «Пойдем вниз тихонько», — сказал я и подтолкнул девушку к лестнице. Даша торопливо комкала джинсовую штанину, чтобы запихать ее в сумку. Мы оказались на улице одновременно с подъехавшим желто-синим УАЗиком. Даша инстинктивно дернулась, чтобы куда-то бежать. Но я ее придержал за локоть, вежливо приподнял шапку и придержал дверь, пропуская в подъезд служителей закона. Второй вдруг остановился и внимательно присмотрелся к моему лицу. — Надо же! Опять ты! — ошалело проговорил он. — А я думал, брешут. — Мы знакомы. Я удивленно приподнял бровь. — Сергей, смотри, кто у нас тут! Милиционер, пожилой такой дядька. Усы седые, вокруг глаз веер смешливых морщинок. — Помнишь его? — Да ну, не может быть! — недоверчиво отозвался второй изнутри подъезда. — Повернись-ка ближе к свету. Вот так. — Да что происходит-то? — спросил я в недоумении. — Парень, это же ты в морге ожил, да? — спросил первый, то что с усами. Теперь уже брови Даши удивленно взлетели, и она посмотрела на меня широко открытыми глазами. — Да, точно он! — согласился второй. — Я опять здесь, только живой. — Ну вот, а ты говорил в раке. Старый хлопнул себя по бедрам, потом поправил сползшую на бок шапку. — Везучий ты парень! Он хлопнул меня по плечу, и оба милиционера скрылись в подъезде. Конечно, у меня возник сиюминутный порыв заскочить следом за стражами порядка и пристать к ним с расспросами о подробностях того эпизода. Но, во-первых, не хотелось бросать Дашу в расстроенных чувствах. Во-вторых, еще меньше хотелось посвящать ее в подробности этой истории. «Ну что, пойдем на остановку», — сказал я, — «а то поздно уже». «А что это за история с моргом?» Глаза Даши заблестели от любопытства. Она даже как будто забыла, что с ней только что произошло. «Да глупая история, даже рассказывать стыдно». Я притворно смутился. «Могу рассказать, если пообещаешь никого на заводе в нее не посвящать». «Ты теперь про меня такой секрет знаешь, что можешь быть спокоен». Даша грустно усмехнулась. «Милая она девушка все-таки и умница. Повезло моему брату с ней». Хотя уже через несколько лет никакой такой Даши в его ближайшем окружении не будет. «Ну ладно, расскажу», — как бы с трудом согласился я. «Только давай буду на ходу говорить. Если мы еще чуть-чуть постоим, у меня ноги отвалятся». Мы двинулись к выходу из почти замкнутого двора в сторону остановки. Напоследок я еще раз оглянулся на самого себя и друзей-приятелей. Мы как раз притащили ведро воды, чтобы кирпичи скреплялись получше. Значит, совсем скоро мой тогдашний лучший друг опрокинет воду себе на валенки и побежит домой переодеваться, но обратно его не отпустят, а потом и меня загонят. И поволокут делать эту дурацкую прививку. Я даже почувствовал во рту вкус снега, совсем как в детстве. В общем, в тот день, когда я приехал, мы с приятелями пришли в этот самый дом, кому-то в гости, — начал сочинять я. Ну и слегка не рассчитал свои силы. Настолько, что выпал из окна и заснул прямо на снегу. — Это с какого же этажа ты упал? — ахнула Даша. — Со второго, — соврал я. Не ударился даже. Ну и пьян был настолько, что меня сочли мертвым и увезли в морг. А там я проснулся. Вот и вся история. До сих пор стыдно. Так что ты уж не рассказывай, пожалуйста, никому, ладно? Не хватало мне, чтобы еще и на заводе про меня анекдоты начали сочинять. — Не расскажу, честно-честно, — сказала Даша. — Но ты тоже не рассказывай про сегодня, ладно? Как истинный джентльмен, я заплатил за Дашу в автобусе и проводил до подъезда. Развлекал по дороге болтовней про всякие глупости, как только замечал, что она хмурится. Предлагать зайти в кафе неподалеку от ее дома не стал. Во-первых, шиковать мне было особенно не на что. Во-вторых, она все-таки девушка моего брата, так что не хотелось ставить ее и себя в неловкое положение, неким подобием свидания. Хотя вот насчет этой второй причины я, кажется, лукавил. Брат был не то чтобы настоящий так-то. Да и личность у брата была, прямо скажем, неоднозначной. В любом случае, судя по сомнениям, для служебного романа с Дашей я пока что не созрел. Так что решил остаться в рамках. Пока. Кроме того, мне прямо-таки жгла бок папка, которую мне отдали в столе находок. Очень уж хотелось побыстрее разобраться, что там внутри. И еще обдумать идею самостоятельно дойти до того же райотдела милиции и покалякать между делом с теми, кто нашел мое бездыханное тело. Теперь я, кстати, даже знаю, от какого дома меня привезли. Надо же, как много всего сходится на доме, во дворе которого сейчас бегаю десятилетний я. Я вышел из троллейбуса на своей остановке и побрел к общаге. Магазины уже закрылись, столовая тоже. Так что я пытался придумать, какое бы такое блюдо соорудить из половины батона. Надо бы завести каких-нибудь запасов на такой случай. Круглосуточные магазины пока еще в далеком будущем. Дома была ежевечерняя идиллия. Шурик с Егором резались в морской бой, а Кирилл Григорьевич гладил на завтра рубашку. «Ну, значит, и я могу заняться своими делами», — подумал я и завалился на свою кровать в обнимку с вновь обретенной дермантиновой папкой. Итак, что у нас тут есть еще? Все статьи и заметки, вырезанные из газет, были подписаны И. Мельников. Похоже, это мой предшественник собирал резюме таким образом. Статья про донорство, статья «Один день из жизни работника мебельной фабрики» с фотографией. На фото ослепительно улыбающийся я указываю на какой-то станок. Ага, понятно. Типа я весь рабочий день стоял над душой какого-то бедолаги и мучил его вопросами о его счастливом настоящем. Заметка о концерте детского хора в доме престарелых. Еще штук 5 заметок такого же примерно уровня. Большая развернутая статья об истории гостиницы «Россия». Похоже, мой первый материал. На вырезке ручкой приписана дата. 10 февраля 1977 года. Надо же, как я успел-то до пожара? Кажется, он как раз в феврале этого года и случился. Еще несколько статей про гостиницы. Красивым, но чуть тяжеловатым слогом я писал про высокую ответственность, лежащую на плечах работников, про то, как они, не помня себя от рвения, вкладывают все силы, чтобы гостям жилось в их стенах не хуже, чем дома. Как продумывается каждая мелочь, каждый винтик в сложной системе практически маленького города в городе. О, а вот и про гостиницу «Космос». Статья уже этого года. Похоже, на гостиницах у меня какой-то пунктик. А может, это я так зарабатывал? Так, что там у нас дальше? Почетная грамота за второе место в Олимпиаде по французскому языку. Так, это надо спрятать куда-нибудь. Французский я знаю только на уровне «Je ne mange pas ce jour». Грамота за участие в турнире по шашкам. Час от часу не легче. Не просто турнире, а международном турнире по шашкам. Да. Открытка благодарность. Спасибо тебе, донор. А, вот это я понимаю. Такую я и у отца видел тоже. Практически все студенты так делали, если здоровье позволяло. Сдаешь кровь, получаешь талончик на 1 или 2 бесплатных обеда. И законный повод пропустить занятие. Кстати, вроде даже какую-то денежку за это давали. Хотя, может, и нет. В открытке написано «за безвозмездную сдачу крови». А безвозмездно – значит дагум. Эх. Кстати, спасибо, Иван, за идею, в любом случае. Надо бы уточнить, где в Новокиневске станции по переливанию крови. И продолжить практику служить советской медицине. За еду и выходные. Ха-ха. Я встряхнул папку, и мне на ладонь выпала красная капелька значка «Донор СССР». Да, точно. У отца такая была. Я пытался ее отжать, когда был пацаном, но он был непреклонен. Мол, заслужи свою и носи. А это что? Какие-то потертые картонки. Пропуск в гостиницу «Космос». Даты. Этим летом во время Олимпиады. На мое имя и еще на какую-то Анну Метельеву. При этом никаких статей про Олимпиаду у меня в портфолио нет. Чем я там занимался вообще? Стало даже неуютно. Паспорт недавно поменял, штампа о прописке в нем нет. Ну, в смысле, тогда не было. Сейчас стоит прописка в общежитии. Кстати, надо бы сходить в правком и уточнить, что там насчет квартиры. Хотя сначала надо постановление почитать, чтобы во всеоружии требовать, а не просто мямлить, что, кажется, мне что-то там полагается. Но, кажется, я про квартиру думаю, чтобы от тревожных мыслей отвлечься. Что я был за человек? В записной книжке какие-то шифровки, статьи про гостиницы, проходки в космос. Я связан с каким-то криминалом? Вроде той мымры, которая сегодня Дашу нагрела на 200 рублей. Меня что-то аж затрясло. И не столько потому, что в любой момент за мной могут явиться строгие дяденьки-милиционеры, и отправлюсь я на неудобные нары в казенный дом за преступления, которых даже не совершал. Сколько потому, что... Да потому что я ненавижу это. Вот почему. Я в Мельниковых вцепился и довел свое расследование до конца, несмотря на постоянные угрозы, потому что считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, а не ходить по приемам в малиновом пиджаке от Versace, посверкивая золотым роликсом и цепью в два пальца толщиной. А что, если я тоже из этих? Мои давние расследования показали, что все эти криминальные тузы 90-х, они вовсе не на пустом месте выросли. Были-были честными гражданами, а потом, внезапно, хоба, переобулись в прыжке, и вот они уже бандюганы прожженные. Нет, все началось гораздо раньше. Вот где-то сейчас. Как раз тот самый период, который мой брат Игорь Мельников лучше всего подчистил. Фух, я скидал свое портфолио обратно в папку, вжикнул молнией и решительно направился к двери. «Вань, ты куда это на ночь глядя?» — спросил Егор, колдовавший над кипятильником и литровой банкой. «Позвонить надо», — сказал я. «Скоро приду». Я спустился на первый этаж и подошел к закутку, в котором все еще скучал Лев Ильич, медитируя на отгаданный полностью кроссворд. Хотя, кажется, он просто вписал случайные буквы в те клеточки, которые заполнить знанием ответов не получилось. Чтобы со стороны казалось, что он прямо-таки чемпион по решению кроссвордов. «Лев Ильич, позвонить по телефону уже еще не поздно?» — спросил я. «Давай, бегом!» — сварливо отозвался он. «Через 5 минут закрою комнату отдыха, так что не рассусоливай там!» «Я по-быстрому!» — пообещал я. «Буквально пару слов сказать, но очень срочно!» Я открыл дверь в комнату отдыха и столкнулся нос к носу с выходящим из нее смутно знакомым мужиком. Видел на заводе, наверное. Я посторонился, выпустил его и рванул к телефону. Надо звонить, пока я не передумал. Черт его знает, как там сработает этот гипноз, но я должен попробовать как-то приоткрыть туман моего прошлого. Вдруг это поможет. «Алло, Феликс Борисович?» — сказал я. «Добрый вечер. Это Иван Мельников. Помните, нас Вениамин познакомил. Мы с вами обсуждали серию статей и...» Тут дверь комнаты скрипнула. Сквозь щель я успел заметить козлиную бороду Льва Ильича. Вот жук подслушивает. «И еще один вопрос», — закончил я фразу. «О, да, молодой человек!» — с воодушевлением и энтузиазмом прокричала мне трубка прямо в ухо. «Конечно же я вас помню!» И даже справлялся у вашего друга, как вас найти. Я очень рад вашему звонку. «Мы можем встретиться?» — спросил я. «Например, завтра, после 6 вечера».